Глава третья. Луиза. Пожалела о своем малодушии почти сразу. Прибила бы эльфа за такую подставу, да где ж его взять? Уговорили меня и уехали тайком справлять свадьбу. Хотя еще немного, и, пожалуй, я сбегу отсюда. Догоню Титуса и буду убивать медленно и со вкусом. По его вине стою среди других претенденток отбора и едва дышу от страха разоблачения. Девушки в летящих платьях из разноцветного шелка легко и грациозно поднялись на горное плато по узким извилистым тропам, а я же ползла как улитка, прокляла все на свете и дышала так шумно, как будто выиграла турнир по бегу на дальние дистанции. Целый час мы толпились на широкой площадке, возвышающейся над крутым обрывом. Гомон стоял такой, хоть уши затыкай. И чего они, спрашивается, так разорались? Посередине торчала высокая сухая коряга. Голые ветви бросали причудливые тени на благородные лица эльфиек и заслоняли ярко-голубое небо. Не знаю, что в деревяшке такого величественного, но то, как расписывал это Титус, совсем не похоже на то, что видят мои глаза. Эльф рассказывал про древнюю корягу еще во времена Академии. Уже тогда буйно цветущее дерево начало ронять ажурные листья. Эльфийская знать переполошилась, ведь древо жизни олицетворяло главный источник эльфийской магии. Только союз чистокровных эльфийских отпрысков сможет напитать дерево силой. Так гласила легенда. И именно поэтому необходим отбор, который не проводился уже несколько столетий. Народу просто видимо-невидимо. И у всех уши острые. Я успела возненавидеть их. За волосы цепляются все время, торчат. Орудие пыток, а не орган слуха. Зачем? Зачем они такие большие и длинные? Никакой функции не выполняют. Улучшения слуха я не заметила. Платье, которое в нашем королевстве даже последняя распутница не наденет. Зеленое до самой земли. Три раза в подоле путалось. Вся грудь наружу. Сплошной разврат. Волосы в сложной прическе, состоящей из множества тонких косичек и какого-то немыслимого их переплетения, украшены звенящими висюльками и кованы из белого золота диадемой. Дома при дворе мне тоже сооружали сложные конструкции на голове, но не настолько, а лицо. Я сейчас страстно хотела умыться, стереть с себя непомерный слой косметики. Такая вульгарщина, аж зубы сводит. Ну вот к чему весь этот марафет? Ради одного взгляда эльфийского женишка? Больно он нужен. Единственный плюс — удобные туфельки из мягкой кожи. Они оказались невероятно легкими и практически не чувствовались на ногах. Я успела устать от присутствия важных эльфиек, от аромата их ужасных цветочных духов и нестройного гомона дико болела голова. На буйно растущий лес тоже насмотрелась, пока сюда, как козы по горным тропам, добирались из столицы. Наконец-то королевская чета пожаловала. Процессия в сияющих белых одеждах гордо прошествовала мимо нас к старой коряге. Благородные носы задраны, плывут бесшумно, даже мимолетным взглядом не одарят. И принц за ними идет, важный такой, как павлин. Вон как хорохорится. Ну да почему бы и нет? Все же он тут самый завидный красавец. Взбудораженные эльфийки уже землю слюнями закапали, а мне было совершенно все равно. Я еще раз посмотрела на Алана Диэля. Высокий, меня уж точно почти на голову выше. Стройный, но не тощий, а жилистый. Фигура, конечно, ладная, и костюм пошит идеально. Все нужное подчеркивает. Темно-зеленый бархат, золотое тиснение, белый шарф на шее. Придушить бы его им. Черные, как сама ночь, волосы водопадом струятся по статным плечам и идеально прямой спине. Это он швабру проглотил, что ли? Но невозможно идти так прямо. Словно скользит, или его везут на тележечке. Я тихонько хихикнула, представив себе эту картинку. Тоже мне красавец. Ничего особенного. Женишок остановился и цепким взглядом, словно коршун, прошелся по кандидаткам. Наши глаза встретились, и у меня мурашки тут же пошли по всему телу. От страсти? Нет, от ужаса. Принц смотрел так, словно хотел сказать: «Я знаю, что ты не настоящая. Вижу тебя насквозь. Ты умрёшь». Король эльфов, высокий и статный мужчина, с длинными чёрными волосами, тонкими губами и мудрым взглядом, дважды хлопнул в ладоши, и подлая пуговица на его костюме так эпично оторвалась, что стрельнула в глаз одному из каких-то там высокородных эльфов. Тот страдальчески поморщился, но не посмел ничего сказать правителю. Король проигнорировал досадное недоразумение, и вскоре его глубокий голос разнесся над толпой, словно соловьиная песня, нарушив образовавшуюся тишину. «Дорогие гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы провести первое испытание отбора. Согласно древнейшей традиции, великое древо жизни решит судьбу каждой из девушек. Недостойные участвовать в отборе умрут, едва коснутся коры святыни. Достойные же смогут побороться за сердце будущего правителя Алмадариса». Король смахнул рукой в сторону застывшего, как восковая статуя, принца, и тот, сделав шаг вперед, громко запел проникающим в самое сердце голосом: «Лишь древо рукою невинной коснется, достойная, чистая дева, свет небесный тотчас же прольется, а коль недостойна, добьется лишь гнева. В раз жизни хрупкой лишится она, коль для любви не создана». Эльфийки ахнули в благоговении, будто он им сейчас любовную оду пропел, каждый по отдельности, наедине и под полной луной. А я оцепенела от шока. Да-да, помню, говорил Титус что-то про обряд, но я в это время пыталась поспать и все пропустила мимо тогда еще нормальных ушей. А оно вот, оказывается, как. Я была готова упасть прямо сейчас. Ничего себе! Друг называется! Вот спасибо за такую подставу! Не пойду. Я жить хочу. Я же не самоубийца в конце-то концов. Все, кто откажется или попытается сбежать, будут убиты стражей на месте, — добавил остроухий король. Вот так попало. От всего сердца спасибо тебе, дружище! —